Сегодня я хотел поговорить на одну очень интересную тему. Я ее назвал просто «Погоня за миражом». Погоня за миражом. Когда мы с вами посмотрим, я не знаю, вообще вся моя жизнь, она сосредоточена на то, чтобы, почему меня вообще не любит религия. Я имею в виду о религии, я имею в виду как о духе. Почему меня ненавидит религия? И те, которые пристегнуты к этому духу, они меня тоже ненавидят. Потому что я как пастор беру и высвечиваю вещи, которые, в которых они живут. Вы понимаете, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, тебе нужно сделать конкретный шаг и выйти из того, что ты имеешь и знаешь. Но для этого тебе нужно перечеркнуть все, что было раньше, а этого никто не хочет делать. Вы знаете, где-то примерно года полтора-два назад я смотрел Discovery канал, интересный канал. И там показывали, как люди, как, знаете, как охотники тренируют собак, охотничьих собак. И вот, например, как собаку оттренировать, чтобы она гонялась за дичью? Как? И я смотрел, как они оттренировывают собак. У них есть, знаете, такой электронный резиновый заяц. Электронный резиновый заяц. Я правду говорю, не шучу. Электронный резиновый заяц, который бегает по такой, знаете, линии, которая такая, знаете, я не знаю, как его назвать, провод, электрический провод, и она просто с такой молниеносной скоростью, этот резиновый зайчик, с одной стороны на другую бегает, и туда, и сюда. Но интересно, что этот заяц, он всегда бегает быстрее, чем собака может его поймать. Потому что если собака его поймает, то зайца ничего не останется. И я наблюдаю эту картину, и мне Бог дает тему. И он говорит, смотри, как этот пес, он бежит за этим резиновым зайцем, он выкладывает всю свою силу, всю свою жизнь, он выкладывает всю свою энергию в то, чтобы поймать вещь, которая, во-первых, не даст ему ничего, и, во-вторых, он ее никогда не поймает. Она предназначена Творцом этого зайца. Заяц сделан так, что пес никогда его не догонит. Он сделан только по одной причине, чтобы пса дразнить и развивать в нем скорость. И мне Господь параллельно дает другую тему. Он говорит, вот это, говорит, напоминает. Он говорит, что это напоминает тебе? Я говорю, церковь. Я так говорю, Господи, что ты имеешь в виду, церковь? И он говорит, дьявол всю жизнь подкладывает тебе мираж, резиновый заяц, за которым ты бегаешь всю свою жизнь, но пропускаешь самое важное в своей жизни. Это спасение душ. Как угодно ты должен стать в армии Иисуса Христа и должен занять свое место. Что угодно делай, рой руками, греби когтями эту землю и проси у Бога, чтобы Он поставил тебя в нужное место, где ты сможешь делать что-то для Бога. Бог никогда поругаем не бывает. Если ты начнешь просить Его и скажи, Бог, я хочу быть в том месте, где жизни меняются, где судьбы переворачиваются, семьи восстанавливаются, больные исцеляются, одержимые освобождаются. Бог, Он верен и праведен. Он пошлет тебя в то место, где ты сможешь стать именно воином Иисуса Христа. Начни молиться, начни говорить с Богом, перестань молиться религиозной молитвой. О, драгоценный Господь, я пришел в это дивное утро прославить Твое святое имя. Что? Бог, наверное, не узнает тебя. Кто это говорит? А знаете, как мы по-другому начинаем молиться, когда у нас аварийная ситуация? О, вот то молитвы самые классные. Фу, Господи! О, спасибо, Иисус! О, Иисус! О, если бы не Ты, Господь, я славлю Тебя! Господь говорит, о, уже лучше. Если Ему надо когда-то Тебя славу добиться в аварийную ситуацию. Ну, Бог, знаете, соскучился, чтобы ты прославил Его. Ну, на тебе. О, слава Богу, слава Богу. О, лучше уже. Вы понимаете, почему человек такой? Почему Богу нужно что-то постоянно тебя стимулировать какой-то опасностью? чтобы ты начал что-то для Него делать. Не можешь ли ты взять и делать для Него, несмотря ни на что, схватиться за этот плуг и никогда не бросать его, до тех пор, пока ты не увидишь урожай? Резиновый заяц, за которым гоняются целые церкви. Братья и сестры, знаете, есть, я называю еще один, есть, называется, то есть синдром погони за резиновым зайцем, а есть синдром ожидания. Мы ждем. И Иисус скоро придет. Так, может, мы начнем молиться, поститься, пробивать, может, начнем что-то делать? Нет, мы ждем. И скоро-скоро мы дождемся. А рядом Бог переворачивает судьбы и меняет жизни. Я не понял, там один Бог, тут другой? Бог движущийся Бог, не так ли? Бог, Он всегда двигался, Он никогда не застревал на одной вещи. Он создал нас такими же самыми. Когда Бог двигается, а ты не двинулся, вот это называется религия, и образуется новая деноминация. Только вы двинулись, новые люди с Ним. Поэтому я хочу прекратить вот это прыганье и сказать, мы хотим стать христианами, настоящими христианами, которые будут делать то, что говорит Слово Божье. И так ты никогда не остановишься, потому что ты всегда будешь в движении, так как и наш Господь. Мы гоняемся за этими миражами. Погоня за миражом. Кто зачем бегает? Открываются церкви. Мы хотим что-то достичь. И мы начинаем своими руками делать. Мы начинаем делать то, делать все. Другой открывает бизнес и начинает бегать за этим миражом. Можешь ли ты встать на колени и сказать, Бог, положи мне в сердце, и Он тебе положит. Если ты честный, Он никогда не будет водить тебя за нос. Спроси у Бога, что ты хочешь для меня в этой жизни. Моя мечта, чтобы каждый из вас состоялся. Каждый из вас стал служителем и приводил души к Иисусу. Это самый высший титул и ранг христианства, это быть служителем. Быть служителем. Мы то поколение, которое привыкло получать все быстро. Нам все надо быстро. Кому? Иногда я замечаю картины. Кто-то разогревает в макровейке пиццу или там еще что-то, и стоит и на макровее орет, быстрее. Он не понимает тебя, он не может греть быстрее. Он греет, сколько поставил, так и греет. Вот я купил такой интернет, мне быстрее надо, быстрее надо, быстрее надо, быстрее надо. Мне все надо быстро. Только мы родились свыше, сразу мне нужно все от Бога сейчас. Если не так, я иду дальше гулять. Все нужно быстро, прямо сейчас. Quick fix. Где бы ты только не подошел, везде все быстро, всем быстрее, машину быстрее. То быстрее, быстрее стройте мне дом, быстрее мне делайте машину, красьте мне все быстрее. Понимаешь, куда бы мы ни пришли, в школу, курс быстрее пройти, все быстрее. Но я вам скажу, у Бога быстрее не пройдет. Он тебя проведет именно тем путем, которым Ему нужно. Мне пришлось молиться и только через 12 лет увидеть плоды своей молитвы. И все 12 лет стоять, видеть развалы, отречения, видеть все в своей жизни. Я не хочу даже вдаваться в подробности, будет долго. Перед тем, как увидеть что-то. Имеешь ли ты вот эту хватку бульдога, который схватит, и пока его не застрелят, он не отпускает? Я хочу быть таким христианином. Схватиться за чудеса, схватиться за это Евангелие, схватиться за спасение душ и не отпускать, пока мое тело не пойдет в землю и Господь не заберет меня на небо. Мы с вами промениваем Бога. Я вам честно скажу, родные мои, у вас никогда, у нас, у всех нас, христиан, никогда не закончится что-то. У тебя всегда в жизни будет что-то, что будет противостоять и мешать тебе сделать шаг к Богу. Всегда будет что-то, какая-то ситуация, что-то происходит. Я сделаю это завтра, that's okay, скоро сделаем, будет, приобретем. Смотрите, давайте сейчас откроем место Слова Божьего. Мне это напоминает, очень сильно напоминает сейчас церковь. От Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. Я буду читать, потихоньку останавливаться. С 1 стиха, где-то по 8. Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидавших движения воды. Ибо ангел по времени сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую не был бы одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в воду, в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел. Есть огромное множество, целая церковь. Я не хочу выделяться никого, мы все на одном уровне находимся, но я хочу увидеть кого-то, кто хочет выпрыгнуть из этой всеми созданной и признанной системы. Все, что вы сейчас называете церковью, это рядом с церковью не можно ставить. Все, что вы думаете в вашем понятии, это церковь, это не церковь. Бог сказал: «Я создам мою церковь, и врата ада не устоят перед ней». Бог хочет видеть людей. Родные мои, Бог собирает радикальных людей, полностью посвященным Богу. Полностью ничего в твоей жизни, в твоей клеточке, все твое существо посвящено Ему. Все, ничего не может занять меня, как только Он. И это огромная купальня, где лежит великое множество, Слово Божье говорит, слепых, хромых. И никто из них не захотел идти на Иисуса. Вы знаете, что в то время, когда Иисус творил чудеса, Он был очень известен. Никто из них, все из них сидели и ждали свой шанс у купальни. В то время, когда само чудо, сам Бог ходил по земле и искал, кого Он может исцелить. Он подошел к одному единственному, чтобы просто нам дать понять, что Он может делать, что Он хочет. Он подошел к самому худшему в этой купальне, не так ли? К самому заброшенному, к самому оставленному. 38 лет он подошел к ветерану этой купальни. Никто дольше не сидел, чем он. Он нашел самый худший случай и подошел к нему и исцелил его за одну секунду. Самый худший случай. Почему он не исцелил всех других? Только по одной причине, потому что они смотрели не в ту сторону. Они гоняются за миражом. Один раз в год, один раз в год мы сидим церквями и ждем возмущения воды. Один раз в год было у нас, какое служение было. Все, родные, ждем следующего года. Один раз в год пришел Бог и коснулся нашего служения. И что-то в моей жизни изменилось. Я не хочу так. Я хочу, чтобы каждый день Иисус менял судьбы людей. Я не хочу, я не признаю один раз в год. Я ненавижу купальню. Я ненавижу Вифезду. Я не хочу быть Вифездой. Я хочу быть тем человеком, который ищет Иисуса. А не ищет возмущения воды. Рядом стоит чудо. Рядом стоит Бог, который мог одним махом исцелить всех в этой купальне. Они просто смотрели не туда. Куда мы с вами смотрим? Чего мы с вами ищем? Возмущение воды? Родной мой, выйди из этой системы и начните к Иисусу. Я хочу разрушить твое понятие. Мы все как стадо баранов идем и не понять куда. Мы движемся за кем-то, не понять за кем. Начни двигаться за Ним. Начни двигаться только за Иисусом. Разрушь все барьеры, все эти понятия, мышление твое. Бог, Он выше, чем все то, что ты знаешь и все, что ты понимаешь. Мы используем от 3 до 5 процентов своего мозга. Мы с вами, знаете, если назвать brain dead. И мы говорим, что мы Бога знаем. Ко мне подходит и говорит, так Бог не робе. А? Я говорю, у тебя от силы 2,5% работает. И ты говоришь, что как Бог робе? Бог робе? Бог что хочет, то и робе. Аминь. Бог берет ничтожество и берет и употребляет. Откуда мы знаем, как написано у Исаии? Как ты знаешь, как образуются кости во чреве беременной? Не знаешь. Так не можешь знать путей Бога, который творит все. Я верю, в последнее время все мои темы направлены только для того, чтобы разрушить твой жалкий менталитет. 3-5% менталитет того, что ты знаешь. И начать искать Бога, как Он хочет тебе открыться. Не так, как ты хочешь Его принять. Закройся и скажи, вот как ты хочешь в мою жизнь, так и входи. И мне все равно, что будут говорить о мне люди. Мне все равно, что будут плевать, топтать, бить. Я знаю, куда я движусь. Я знаю, в кого я уверовал. И я знаю всю славу, которая следует и будет следовать за теми, кто полностью посвятил свою жизнь Иисусу. Бог мой, подними людей. Подними людей. Давайте перестанем гоняться за резиновыми, который только предназначен, чтобы украсть твое время. Все, что у тебя драгоценное на этой земле есть, это даже не твое здоровье. Здоровье Бог исцелит. Это даже не твои какие-то, может быть, вещи, раны в жизни. Может, где-то ты грехи какие-то. Это не имеет значения, Бог это все снимает. Одну вещь Он не может восстановить. Твое украденное дьяволом время. Он не может посадить тебя в машину времени и перемотать 10 убитых лет. 10 уничтоженных около телевизора, около интернета, около чего угодно. Где-то в тусовках, где-то. Он не может этого вернуть. Самое драгоценное, что ты имеешь на этой земле, это время. Используй его правильно. Используй его правильно. Ты увидишь, что Бог сделает с тобой, если ты честно закроешься в дом сам. Не нужно никому показуха. Я уже служитель, я уже помощник. Да кому это все нужно? Закройся в двери и скажи, Бог, откройся мне так, как ты никогда никому не открывался на этой земле. Он ждет этих людей. Ты скажешь, ты что, особенный? Да? Аминь. Особенный. Мы все особенные. Никого нет повторимого. Мы все особенные. Начни искать Бога так, как Он хочет, чтобы ты с Ним общался. У меня есть много чего дать, чего я хочу дать моему сыну. Но то, что он не общается со мной, например, и не подходит ко мне, и не просит меня. Например, он может провести весь день, сидеть там, бегать на улице. Он может ко мне подойти и сказать, папа, поехали, купишь мне мороженое. Я так по-детски говорю. Я запросто посажу его в машину, поеду, куплю ему мороженое. Он скажет, папа, купи мне то, купи мне это. Я запросто посажу его в машину, поеду, куплю своему сыну что-то приятное. Ну, потому что он ко мне не подходит, занимается своими вещами. Он ничего не имеет. Мы ничего не имеем не потому, что Бог плохой, да потому что вы забыли, когда последний раз с ним общались, не молились. Не надо в Бога стрелять монологом. Аминь. Пошел. Но Бог, Он хочет иметь с тобой диалог. Он хочет иметь двухстороннее общение. Тот толку, что ты позвонил на небо и оставил месседж. Я называю эти молитвы так. Ты молился сегодня? Он говорит, да. Я говорю, нет, ты месседж Богу оставил. Молился это, когда с той стороны гудки идут, а ты ждешь и ждешь. Дождался, поднял Господь трубку. Господи, я тут. А тут ты сразу, you wanna leave a message, press one. Beep. Дух Святой, у меня проблема. Перезвони. Понимаете, да? Вот это наше христианство. Мы постоянно оставляем Богу месседжи. Вся, у Бога все небо в этих, знаете, в автоответчиках. Бог только до трубки, а ты уже месседж оставил. Только хочет тебе с ним пообщаться, ты уже месседж оставил. Он хочет с тобой общаться. Или ты ему вообще пейдж-тексты делаешь. Текст-месседжи. Еще хуже. Купальня. Люди гонятся за чем-то вот здесь раз в год. А там стоит, который исцеляет. Не мерой, написано, дает Бог. Не мерой дает Бог. У Бога, если ты хочешь знать, сколько Бог может тебе дать, у Него нет меры, сколько ты сможешь принять. Все рассчитано на то, столько ты унесешь. Я уже говорил когда-то в одной из тем, когда мои дети попросили кушать. Это было такое извращение, что мне плохо стало. Папа, дай мне кушать. Я говорю, ты точно хочешь? Ну да. Окей, насыпал дочке сериал. Ну, думаю, хочет кушать, набрал тарелку, сериал насыпал. Она сидит, играется с ним. Вот эти кружочки по тарелке, ори, как они там называются? Чирио, где? Кружочки плавают, она их там, знаете, как спасательные круги тыкает. Я говорю, во, аппетит. А этот малой, второй сын, увидел. Я тоже хочу. Ну, я понял, что он чисто за компанию налил ему вообще такую, знаете, маленькое блюдечко там кинул чуть-чуть. Он и то не съел. Поигрались, сериал весь промок, пошел на дно, я его выкинул. Все. Никто ничего не съел, поигрались, просто что-то хлебнули что-то. Вот так и Бог. Он не может тебе дать. Боже, дай. Он тебя, ты не ценишь тем, что Он хочет тебе дать. Он хочет сделать тебя настолько голодным, что больше в твоей жизни ты ничего не хочешь, кроме Него. И только знаете, почему так Бог сильно отвечает тебе, когда ты в проблеме и в стрессе? Потому что эта молитва моментально идет в небо. У нее нет вот этого, знаете, такого жаргона религиозного. Надо ж как-то Бога, говори с Ним. Ты знаешь, как я с Ним разговариваю вообще? Знаете, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом, вы все согласны. Знаете, как я сажусь в машину? Я с ним не начинаю разговаривать, я с ним продолжаю разговаривать. Я сажусь в машину, завожу машину, говорю, Иисус, спасибо тебе, любимый. Такое классное служение сегодня было. Я с ним разговариваю, как с личностью, я чувствую, он касается меня. Я чувствую, он приходит ко мне. Я сегодня несколько часов, просто я каждое утро перед служением вообще уезжаю, просто общаюсь с ним. Он рядом со мной. Я хочу его. Когда ты ему скажешь, Бог, дай мне, он не даст тебе камень. Вы слышите меня? Он не даст тебе змею. Он даст тебе то, что ты действительно просишь. Мы все ждем возмущения воды. В то время, когда слава Божья и чудеса происходят каждый день. Каждый день Бог меняет судьбы людей. Ты скажешь, как мне в это попасть? Слушай, стань честным с Богом. Все, что я могу тебе отсюда сказать, пару фраз, которые Он мне сказал, передать. Но я не могу заставить тебя. Это все равно, что взять, пастух вывел овец на поле. И, понимаете, все, что от пастуха зависит, это он должен предложить им хорошее зеленое поле, траву. Амин? Вы видели когда-нибудь, чтобы пастух прыгал на рачки, рвал траву, засовывал траву овце в ее, как оно называется, в пасть или в рот и жевал. И потом проталкивал. Вы видели, чтобы когда-нибудь пастух этим занимался? Ну овца не ест, блымает на меня и все. Ну надо, что, ну у нее животик же, надо, чтобы покушала. И он прыгает, начинает, как там, косить траву. Накосил, рот открыл, понимаешь, пожевали, и теперь глотай, протолкнул туда, ну, чтобы овца не умерла. Родные мои, это не реанимация, это церковь. Мы никого тут не будем траву жевать и засовывать и проталкивать, ты должен сам кушать. Все, что я могу прийти сюда и показать тебе зеленую траву, ты сам должен начать есть, жевать и глотать. Это все, что от овцы требуется. Аминь. Иисус, перестаньте гоняться за резиновым электронным зайцем. Развернись, скажи, я не хочу ничего больше ни зачем бегать. Я хочу только то, что ты для меня хочешь, Иисус. Я закроюсь в эту комнату и буду просить тебя, чтобы ты изменил мою судьбу. Давайте перестанем общаться с Богом, как с каким-то истуканом. Да, я сегодня с Богом общался. Я сегодня Библию, да, я с Богом общался. Расскажи мне, что Он тебе сказал. Ну, ты же с Богом общался, да? Некоторые говорят, я с Богом общался. Начинаешь спрашивать, а что Он тебе сказал? А он ему месседж просто оставил. И не общался с Богом. Когда с Богом я общался, с меня выходит то, что Он мне сказал. Вы слышите меня? Ты не можешь не говорить, потому что ты пропитан Его присутствием. У тебя идут эти откровения, которые питают других людей. Каждому из вас. Начните общаться с Ним. Насколько ты хочешь исцеления? Или прорыв, или восстановление семьи, или помазание? Насколько ты хочешь? Насколько сильно ты хочешь? Задумывался ты уровень своего желания? Давай я тебя сейчас заставлю вокруг церкви сделать где-то 50 кругов. И потом, когда ты придешь ко мне и скажешь, я хочу петь, я тебе поверю. Потому что ты не захочешь есть, не захочешь лежать, не захочешь загорать, ты захочешь пить. И ты с пересохшим ртом будешь просить у меня только воды. Я могу тебе не дать немножко, пару минут подождать. Знаете, что иногда Бог делает? Он проверяет твое желание. Он просто встал и смотрит, а действительно ли ты хочешь пить? А, ну раз ты, Господь, не даешь, that's okay. Пошел заниматься своими делами. Нет, если я хочу пить, я добьюсь воды. Одна история с одним помазанником, одним из Божьих генералов, который мертвых воскрешал. Я не буду называть его имя. И один раз у него был такой случай в жизни. Очень интересный случай. Он уже состарился. Бог действовал очень сильно. Помазание, мертвые воскресают. Бог просто движется. Сотни, тысячи исцелений. Куда бы он ни появился, Бог просто двигался. Он был носителем славы Божьей. И просто один раз он взял, знаете, маленький вакейшн. Просто помазанник взял вакейшн ни с кем, сам лично. Пошел на мостик. И просто сел и начал ловить, просто рыбу ловить. Просто на рыбалочку пошел, просто хотел отдохнуть, взял маленький брейк, чтобы никто его не трогал. И он сидит, ловит рыбу. Человек в помазании. И один парнишка проходил рядом и узнал его. А этот парнишка настолько любил этого помазанника, он настолько любил его темы, он настолько любил его служение, он был просто влюблен в этого мужа Божьего. Молодой парень. И он говорит, вау, наконец-то мой шанс. Обычно к этому помазаннику невозможно было пробиться. Это тысячи людей, невозможно было пробиться. Человек был очень известный. И он говорит, наконец-то мой шанс узнать ключ и секрет к успеху. И он подходит к нему, называет его по имени. И говорит, пожалуйста, я наконец-то нашел вас. Можете ли вы мне объяснить, как вы достигли этого помазания? Как вы достигли этого уровня общения с Богом? Что вы делали в своей жизни? Он просто сидит, ловит рыбу, не обращает внимания. Ну, молодой парень, он, знаете, он был настырный такой, он не обращал внимания на то, что помазанник не хочет обращать на него внимания. Он говорит, он сам себе сказал, буду все равно напрягаться, пока не получу ответ. Это мой единственный шанс, я больше его, может, никогда не увижу. Говорит, пожалуйста, может, вы мне что-то скажете, что-то записать. Может, вы мне скажете, как вы молитесь, как вы Библию читаете. Может, скажите мне, что угодно, скажите мне, чтобы я начал делать. Я так жажду узнать, как вы достигли этого успеха. Как вы достигли? Он не обращает внимания. Парень уже просто начал ему мешать. Просто начал мешать ему ловить рыбу. И он говорит, пожалуйста, ответьте мне. Я здесь стою, я не уйду, пока не получу ответ. Пожалуйста, брат. Пожалуйста, ответьте мне на мою... Я хочу узнать секрет вашего успеха. Помазанник ложит удочку, встает с маленькой стульчика, подходит к нему и толкает его в воду. Толкает его в воду, не говоря ему ни одного слова. Проблема с этим, что этот молодой парень не умел плавать. И он, бедный, как, знаете, как пес захлебывается, у него снос, вода, он на дно пошел... Help, help, кричит, помогите, помогите. У него там не знает, за что хвататься. Глаза залиты, рот залитый. Он смотрит на него. Он пошел на дно второй раз. Он кричит на него опять, пожалуйста, что происходит? Орет, начинает просто кричать, help, потому что человек умирает. Пошел на дно второй раз. Выныряет уже третий раз, когда он вынырнул. Он уже не мог ни говорить ничего, у него уже шла вода. Он воздуха настолько сильно хотел, он не мог дышать. Он был весь. Он его схватил и вытянул на этот пирс. И когда тот отдышался, парень был в шоке, что помазанник может такое с ним сделать. Что это за издевательство, которым занимаются помазанные люди? Он был просто в шоке. И потом он задал ему один единственный вопрос. Насколько сильно ты хотел вот этого глотка воздуха? Задал один единственный вопрос этому молодому юноше. Насколько сильно ты хотел вот этого одного глотка воздуха? Он ничего не ответил. Он говорит, вот так ты должен хотеть Бога. Ничего в твоей жизни не должно препятствовать, чтобы Бог использовал тебя. Если вы хотите узнать успех, отложи все. Возьми свой крест и следуй за мной. Потерявший свою душу приобретет ее, а сберегший свою душу потеряет ее. Если ты хочешь знать, как может прийти помазание в твою жизнь, насколько сильно ты хочешь глотка этого воздуха. Если Бог у тебя одна из вещей в твоей повседневной жизни, Бог никогда, запомни, никогда не будет использовать. Он использует только одну категорию людей, у которых нет ничего другого, как Бог, Бог и Бог. Вот это единственная категория людей, которые ради Него готовы потерять все и всех. Ты скажешь, вот это уже ненормально. Именно вот это и даст тебе успех. Ученики оставили своих родственников, оставили свои бизнеса, оставили все, все. Даже деньги оставили, если ты хочешь быть одним из них. Библия повторяется снова и снова. Я тебе не говорю никаких откровений, я просто тебе говорю то, что говорил Иисус. Если ты хочешь гоняться за зайцами, нет проблем, у дьявола резины на всех хватит. Бегай, прыгай, скакай, думаешь, догонишь? Никогда. Он только будет прыгать, и ты его только вот перед носом будешь видеть зайчика. Новый домик, продадим, новый купим. И у тебя всегда вот этот зайчик перед носом будет бегать. Бизнесок откроем, закроем, еще один откроем. И вот это ты всегда будешь бегать за этим зайчиком. А кто будет спасать погибающие души? Кто? Зайчик будет тебя всю жизнь отвлекать. И у дьявола разные зайчики. Красные, оранжевые, желтые, зеленые. Какой тебе нравится зайчик? Такой у тебя и будет впереди. Ты будешь всю жизнь за зайчиком бегать. Насколько сильно ты хочешь Бога? И этот юноша получил урок, который он никогда в своей жизни не получал ни от кого. И это запомнилось в его жизни на всю его жизнь. Что он должен сделать, чтобы заиметь помазание? Потому что никто из помазанников не может возложить на тебя руки. Дай мне двойное помазание, да хоть тройное помазание, да хоть четверное. Ничего ты не получишь. Получишь помазание только в одном случае, когда закроешь двери и начнешь общаться с Ним. Кто дает помазание? Я? Но Он. Меня никто не помазывал, не рукополагал. Меня только все хулили, хулят и проклинают. А Бог делает и делает и будет делать, пока я не умру. И все только начинается. Если Он помажет тебя, никто не сможет противостоять тебе. Ты будешь стоять, как этот Давид, с этими камушками. В шортах. В то время, когда все в броне, в кольчугах, с большими мечами. А ты там протер глаза, там три волосины заплевал на бок. Принес пиццу своим братьям. И тут Голиаф. Ты сейчас мы его сделаем. Почему? Потому что Бог с тобой. Не нужно никого копировать. Ему попытались дать помазание Саула. Но на тебе. Он бедный походил, думал, ничего себе. Снимай. Я знаю, как с ним справиться. И он с ним справился. Христианство. Пожалуйста, давайте перестанем врать самим себе. И если ты христианин, за тобой будут двигаться Божьи чудеса. Тебя будут знать там и там, и здесь. Вы слышите меня? Если ты хочешь узнать помазанников, они рекламу о себе не дают. Их просто знают. Почему? Я не знаю. Дьявол рекламу в основном делает. Ну, вы же знаете, да? Он сам не знает, что он проблемы себе имеет. Смотрите, что делает дьявол. Он берет, делает кляузу. Люди узнают о нас из-за кляузы. Берут телефон и звонят, и записываются на энкаунтер. Как вы о нас узнали? Да там, говорит, вас хулили. Ну, говорит, я понял так, что если, говорит, хулят, значит, что-то есть. И, говорит, решил вам позвонить. Я говорю, бабочка родная, мне надо собрать вот этих всех ребят, которые нас тут хулят, и просто расцеловать их. Из-за них столько людей записываются на энкаунтер. Ну, представьте, сейчас около 300 человек на энкаунтер записаны. 3 энкаунтера уже забитые. 90 с чем-то мужчин уже записаны. У нас всего лишь зал на 60. Что мы с ними делать будем? Приклеивать? Я не знаю. Понимаете, да? Если ты действительно тот человек, который хочет что-то получить, вот ты получишь. Только ты должен будешь пройти испытание. Он проверит мотивы твоего сердца. Насколько ты способен унести души, сплетни, разочарования и успех. Что самое тяжелое нести. Успех, статистика говорит, что у христиан успех уничтожил больше помазанников, чем провал. Успех уничтожил Люцифера, вы слышите меня? Успех уничтожает больше людей, которые не готовы к успеху. Успех уничтожает. И поэтому Бог, Он испытывает, проверяет и держит тебя иногда на расстоянии. Потому что когда эти вещи сорвутся на тебя, о Бог мой, просто держись. Потому что успех – это очень тяжелая вещь нести, я вам сразу говорю. Проклятие, ну, плюнули на тебя, ну, что сделаешь? Но когда тебе звонят и превозносят тебя, пишут тебе по имейлу, делают звонки, подарки, вот там ты точно должен быть взрослый и духовно, чтобы ничего не принять, потому что это помазание не твое. Потому что ты просто сказал ему честно, он честно пришел тебе и дал. И все. И ты всю славу отдаешь только ему назад. Если что-то себе чуть-чуть возьмешь, все, твое служение на этом закончилось. Я уже говорил, смотрите, почему в экстремальных ситуациях Бог очень быстро помогает, а в повседневной жизни почти никаких ответов никогда нет? Вы не задумывались? Почему, когда экстремальная ситуация, ты в аварии, тебя депортируют, или суд, или какая-то вещь, или что-то, какая-то ситуация очень страшная, ответы приходят очень быстро? Почему в повседневной жизни не приходит ответов? О, в этом есть секрет. В этом есть очень большой секрет, который меня Дух Святой научил. Он мне просто показал, он говорит, почему, смотри, две молитвы. Ты, есть же ты, да, это я. Ты молился сегодня и вчера. Почему вчера ответ был очень сильный, быстрый и конкретный? Почему сегодня ты просишь, ничего не получаешь? Господь говорит, потому что твое сердце не в том, что ты просишь. Когда ты просишь, спаси меня от какой-то ситуации. О, там не только кричат твои уста, там кричит твое сердце, не так ли? Там кричит все твое существо. И эта молитва моментально делает результат. И мне Бог сказал, вот когда ты научишься каждый раз молиться вот так, если у тебя нет молитвы, не молись. Ты скажешь, о, пастор сказал не молиться. Если у тебя нет, перестань балаболить. Это не молитва, это балаболка. Вы слышите меня? Аминь. Кому оно надо? Ты время убил, и Бог не успел даже узнать, кто это. Молитва назвал. Какая это молитва? Перестань молиться вот этими молитвами. Скажи ему два слова из сердца. Скажи, Господь, я устал. Если что-то в моей жизни не произойдет, бабай. У меня молитвы очень радикальные и очень конкретные. Перед тем, как начать какое-то служение, что-то войти даже в это служение, я Богу сказал, или да, или нет, я больше идти так не собираюсь. Только я сказал, ну все, Господь, уже даже знал, где я забью гвоздь, на какой гвоздь повешу ключи, он жена знает, я не шучу. Оп, приходит Господь, я говорю, вау, а я так теперь всегда молиться буду. Я так начал всегда молиться, и Господь начал делать чудеса. Ты должен выучить секрет молитвы. Бог слышит не твои. Бог слышит твое сердце. Ты можешь даже сидеть и плакать, и Он тебе будет отвечать, потому что Он слышит твое сердце. Он не слышит твою балаболку, Он не слышит твои уста, твой язык, Он слышит сердце. Давайте откроем еще одну вещь. Я буду подводить к концу. Первое царство, первая глава. Мы прочитаем с вами одну очень интересную историю. Я вам хочу показать, как люди получают от Бога. Первое царство, первая глава. Это очень моя, одна из моих любимых историй. Не самая любимая, но одна из самых любимых историй. Первое царство, первая глава. С первого стиха. Смотрите, что здесь написано. Был человек, я прочитаю сразу, скажу вам, у кого, может, нет Библии, об Анне. Помните, была Анна? Бесплодная Анна. У нее была Фенана, которая у одного человека было две жены, да? И у одной были дети, у другой не было детей. И вот мы сейчас с вами прочитаем историю. Это просто примите к себе, как она получила ответ от Бога. Был один человек из Рамафим Цафима, из горы Ефремовой. Имя ему было Елкана, сын Иерахама, сын Илия, сын Тоху, сын Цуфа, ефрофянин. У него были две жены. Имя одной жены Анна, а имя другой жены Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там же был Илий и два сына его, Офни и Финея, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенане жене своей и всем сыновьям и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала. Я вам честно скажу, вот это служение, которое вы сейчас видите, оно родилось из-за того, что ты был просто голодный. Здесь были несколько людей, которые были голодные. Ничего бы здесь не родилось, если бы не было голодных людей. Несколько людей, которые просто отказались сдаться. Просто отказались сдаться. Люди плевали, говорили, ты бесплодный. Говорили, ничего не произойдет, ничего не выйдет. Вы никто, никогда из вас ничего не получится. Смотрите, и соперница ее сильно огорчала и побуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а та плакала и не ела. Анна не ела, она не могла даже кушать. Родные мои, когда ты что-то захочешь от Бога очень сильно, первое, что уйдет из твоей жизни, это пища. Вы слышите меня? Когда я захотел получить что-то от Бога, я свою тарелку убрал на 20 дней, на 25 дней, а потом я сказал, я убираю ее на 40 дней, чтобы увидеть, что-то в моей жизни произойдет. И Бог начал делать. Насколько сильно ты хочешь, чтобы Бог изменил что-то в твоей жизни? Вот именно ровно сколько ты хочешь, такую именно тарелку Бог тебе и нальет. Он по твоему желанию наливает тебе тарелку. Иногда Он тебе не дает по одной причине, потому что ты будешь, как моя дочка, сидеть и с этими чириесами играться в этой тарелке. Ты даже не понимаешь, что это где-то в Африке человек, он отдаст все свое имущество за тарелку сериала. Вы слышите меня? Настолько там люди голодные, а ты сидишь и играешься. И смотрите, что дальше здесь. И сказал Елькана муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Муж даже ничего вообще не понимал. Не лучше ли я 10 сыновей? Причем тут он? У нее была мечта. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. Смотрите, что Анна сделает вот этот раз, когда она не делала ничего. Всякий раз, когда они приходили каждый год, Анна никогда не ходила к Богу, никогда не просила Его. Смотрите, что в этот раз изменилось. Смотрите, что сделала Анна другого. Написано, 10 стих. «И была она в скорби души, и молилась Господу горько и плакала». Она пошла в храм и начала плакать. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, родные мои, долго молилась. Отметьте в Библии, долго молилась. Долго молилась. Твоя мечта будет проверена временем. Твоя мечта будет проверена твоим желанием. И когда твоя мечта пройдет через огненную печь, и если от твоей мечты, любимый мой, останется хотя бы что-нибудь. Некоторые люди говорят, я это хочу. Только Бог говорит, окей, хорошо, сейчас начнешь платить цену. Вы верите, что цена запорожца и цена 600-го Мерседеса – это две разные цены? Согласны? И поэтому, когда ты говоришь, я хочу запорожец, быстро, он быстро придет. Потом говоришь, вау, я хочу теперь 600-й Мерседес, быстро. Господи, давай. О, тут уже другое совсем, надо отдевать. Твое желание заставит тебя платить цену. Твое желание заставит тебя отложить твою тарелку. И смотрите дальше. Между тем, как она долго молилась перед Господом, долго, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, то, что я вам только что говорил, научись говорить с Богом в сердце своем. Те вот эти молитвы, которые здесь вот происходят, то, что ты молишься здесь, это у Бога не числится за молитву. Я вам сразу скажу. Вот это вот молитва толпы, слава Богу, да, мы его прославили, классно, Бог рад. Но когда ты идешь домой, вот там Бог тебя ждет. Что в твоем сердце? Вот именно там ты и скажешь, когда ты сядешь в машину, Он слушает тебя. Какие твои слова? Поехали на пляж. Господь говорит, ну все, едь, приятного тебе загара. А другой говорит, нет, я откладываю мою тарелку, я хочу видеть эту нацию, спасенную. Господь говорит, о. А потом, они как загорали, так и загорают. Чудеса двигаются, а они там загорают и сплетничают. Новый загар на себя принимают. Смотрите. Анна говорила в сердце своем, в сердце. Что ты говоришь в твоем сердце? А уста ее только двигались. И не было слышно голоса ее, Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, смотрите, такие ключевые слова. Смотрите, ключевые слова. И сказала Анна, нет, господин мой, я жена. И вот эти слова, скорбящая духом. О чем скорбит твой дух? Скорбит ли твой дух о чем-то? Вот только вот это слышит Бог. Если ты хочешь узнать, что слышит Бог, только Бог есть кто? Назовите мне, Бог есть дух. Не. Да, Он любовь, 100%. Но Бог есть Дух, написано. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и в истине. О, еще один секрет. Оказывается, молитва, которая идет от плоти, и молитва, которая идет от Духа, некоторые из вас, родные мои, никогда в своей жизни не молились. Когда мне это сказал Господь, я в шок пришел. Он говорит, я никогда не слышал слова твоего сердца. Я всю жизнь слышал твои мечты, желания, претензии. Я никогда не слышал твое нутро. Что действительно находится вот здесь? Скорбит ли твой дух? О чем он скорбит? Что он хочет? Я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей. Смотрите, перед кем она изливала душу свою? Перед Господом. Запомни один секрет. Продвинуть тебя может только Бог. Ни пастор, ни служителя, ни инкаунтеры. Продвинуть тебя может только один Бог, когда Он увидит тебя закрытой в своей комнате и просящей того, что действительно у тебя в сердце. Вот только вот эту молитву слышит Бог. Многие христиане в своей жизни ни разу не молились. Никогда, потому что Бог не слышал их духа. Бог никогда не слышал их духа. Он просто слышал их плоть, язык и желание. Бог, дай мне дом, Бог, дай мне бизнес. Это смешно. Сам Иисус сказал об этом не молиться. Алло, для кого? Я хочу вам откровение дам. Иисус сказал об этом не молиться, потому что прежде всего ищите и правды Его, и все это приложится вам. Написано, не молитесь, как язычники, которые ищут того, Бог говорит, не молитесь а мы к вам язычники. Бог именно сказал им, чтобы они не молились так, как мы. Ну, слышите меня? Бог именно им сказал, чтобы вот так, как они, вот не молитесь. Бог, дай бизнес, дай машину, дай устрой. Слушай, начни бежать за ним. Ты повернешься, у тебя все устроено. Все. И ни одной молитвы не было. Потому что ты держишь свою часть. Он всегда держит свою часть. Он никогда от своего слова не отступает. Кто знает, что Бог не лжет? Поднимите руку. Вот когда кто-то из вас реально скажет, а теперь я ничего искать и суетиться не буду. Есть в холодильнике на сегодня поесть? Слава Богу. Завтра разберемся насчет этого холодильника. Когда проснешься, у тебя и завтра будет в холодильнике, и перестань заботиться. У тебя одежда есть? Есть, слава Богу. На сегодня чисто есть, вот и забудь за все остальное. Завтра разберешься, если тебе что-то будет нужно одеть. Каждый день будет заботиться, что? Сам о себе. Вот как этот новый день пришел, вот так он тебе и покажет, что где, что куда. Одел и пошел. Покушал и пошел. Бог никогда тебя не оставит голодным. Научись полагаться на Него. Я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила. Но изливаю душу мою перед Богом. Перед Ним одним. Один Он только слышит тебя. Не надо кричать вслух, чтобы тебя слышал кто-то. Знаешь, как я помню, в церкви вырос, знаете, такой религиозной церкви пятидесятнической. И там, если сестра хотела пророчество, она громко-громко молиться начинала. О, Господи! И бабушка пророчество. О, сестричка, Господь так говорит. Бог мой. Другая молчит, никогда пророчество не идет. А то и надо пророчество так хорошо свистнуло, и к ней сразу все пророки побежали. Все положили руки и сказали, сестра, пусть тебя Бог благословит. Я не хочу такому Богу служить. Я хочу, чтобы закрыться, и Он видит меня и знает, что мне нужно. Амин. Он видит тебя. Не обязательно, кто видит и знает тебя. Если Бог знал Давида, то кем Он его сделал? Царем. Если Бог знал сердце Иосифа, Он сделал его помощником царя. Бог знает твое сердце. Твое сердце – это самая главная вещь. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей, от великой печали и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой. И ела, и лицо ее уже не было печально, как прежде. Она в дух получила уже ответ. Вы понимаете? Она еще не забеременела, но с нее уже все слегло. Она от Бога получила ответ. И поэтому, родные мои, я вам просто скажу, не гоняйтесь за зайцами. Вы слышите меня? Не гоняйтесь за миражом. Есть вещи, которые Бог хочет, чтобы ты в своей жизни достиг. И именно эти вещи дьявол хочет, чтобы ты никогда не достиг. Ты стоишь на поле битвы, но у нас есть вся сила, вся власть и все помазание исполнить то, для чего мы рождены на этой земле. Вы слышите меня? Пусть вас Бог благословит. Давайте все встанем.